Глава пятая. К развалинам древнего города подошли на следующий день, когда до вечера оставалось часа три. Все так же, как было на севере, всхолмленная из-за затянутых почвой груд обломков равнина, отдельные, частично сохранившиеся сооружения, ржавые каркасы величественных зданий и нечто неуловимое, невыразимое словами. Будто на кладбище смотришь, такое же мрачноватое впечатление. «Не хочется туда соваться», — заявил Влад, когда все трое с пригорка осматривали открывшуюся картину. «Испытываю аналогичное нежелание», — кивнул Либерий. «Обход будет длительный», — заявила на это Тея, — «и там тоже много мест жилых по пути имеется». «Все с этой стороны гор жилым было. Много количества населения», — Влад указал на запад. «Там, похоже, речушка или ручей. Предлагаю там остановиться, запасы воды пополним и устроим себе банный день». «Где ты видишь баню?» — буркнул церковник. «Котел есть, воды нагреем и обмоемся в камышах. А то в безветренный день задохнемся от своих дивных ароматов». «Дельно говоришь», — кивнул Либерий. «Животный запах человека издали чуют. Твари тоже. А нас, наверное, от самого горизонта унюхать можно. И постираемся заодно». «Чистая одежда есть. Не так уж ее много. Грязную потом постирать можно. У нас всего один котел, а вода сейчас ледяная». «Уговорил. Небось, просто боишься, что в руинах тварей полно. Вот и решил помешать им чуять нас издали. Об этом я вообще не думал. Надоело уже. Сильно грязью заросли. На людей не похожи. Да и выйти лучше с утра. Может, получится за световой день проскочить через руины. Очень не хочется там ночевать». «А у меня вот предчувствие, что нет там ничего. Я о тварях». «Не доверяю я твоим предчувствиям». «А ты, получается, доверяешь, раз поперся на ту базу». «Эх, дураками мы становимся при виде смазливой мордашки». «Попробуй побриться. Может, и тебе доверять начнет». «Самым невинным видом», — предложила Тея. Влад восседал на тихоходном дроне, передвигающемся на гусеничном ходу. Робот делал это с дивной плавностью, не подпрыгивая на самых серьезных ухабах, что на этой усеянной обломками местности было очень приятно. Но Влад все равно был недоволен. За каждой грудой обломков, углом остатков здания, ржавым механизмом везде мерещились затаившиеся монстры пустоши. За свою короткую жизнь в этом изменившемся мире он успел из-за них горя хлебнуть. И голову ему проламывали, и жгли какой-то химией, всякое случалось. Тею однажды пришлось со всей возможной скоростью тащить обратно на базу, когда она едва не погибла из-за банального камешка, выпущенного из уникального оружия одной неприятной твари. Влад был недоволен своей беззащитностью. Безопасность всего отряда зависела от Эхнатона. Случись, что с ним, они потеряют 99 с лишним процентов своей мощи. И что им останется? Ружья конструкции Влада. Как конструктор он чуть более чем отрицательная величина, так что даже не попытался воссоздать свой старый добрый дробовик, коего лишился по вине церковной шайки, возглавляемой Либерием. Спасибо, что в памяти копиры остались патроны. Именно отталкиваясь от них, он соорудил три одноствольные громоздкие берданки, перезаряжать которые было сущим мучением. Но этим их минусы не ограничивались. Тяжелые, даже Владу не просто было целиться из положения стоя, а уж о Тее и говорить не приходится. Да и целиться громко сказано. Меткость оставляла желать лучшего, разве что картечью метров на 30 палить. Зато нет проблем с боеприпасами благодаря тому же копиру и запасу веществ для их производства, прихваченному с базы. Были еще пистолеты, но их к средствам дальнего боя отнести было так же трудно, как изобретение Влада. С таким вооружением он бы ни за что не смог тогда в пещере отбиваться от настырных церковников. Засыпали бы стрелами с края ущелья, а он бы ни одного лучника не снял. Пожалуй, на тесаки и легкие алебарды конструкции брата Либерия надежды было куда больше, чем на весь огнестрельный арсенал. Единственное, что хоть немного вдохновляло – гранаты. Причем не пороховые, на базе нашлись заряды взрывчатки. Их вроде применяли для отделения сбрасываемых обтекателей на какой-то технике. Влад не сильно вдавался в подробности. просто вручную набил пластичной массой тонкостенный стальной цилиндр, вставил его во второй цилиндр чуть большего диаметра, а в зазор между ними насыпал металлические шарики. И потом просто копировал с образца. Увесистых осколков выходило столько, что можно было одним взрывом толпу тварей перекалечить. Одно напрягало. Перед применением приходилось поджигать тонкий фитиль, на создание надежного запала Влада не хватило. С ружьями, сделанными чуть ли не из водопроводных труб, с бомбами, мало чем отличавшимися от тех, которыми анархисты убивали царей, и сбитыми жизнью пистолетами много не навоюешь. Вот и нервничал Влад. Если в начале весны они двигались по пустошам, населенным более-менее знакомой фауной, и серьезных сюрпризов она не преподносила, то здесь все могло оказаться иначе. Другие места, другие твари. Ни один он нервничал. Даже внешне невозмутимый Либерий очень уж крепко сжимал ружье, да еще то и дело поглаживал рукоять тесака. Тея передвигалась на единственном дроне, оборудованном самодельной кабиной, но и она посматривала тревожно. Пустошь и рассадник самых разных созданий, в том числе и таких, которые могут одним взмахом лапы порвать тонкий металл. Ничего более основательного на базе создать не успели из-за нападения радикалов. Эхнатон, непрерывно описывавший круги в воздухе, вдруг завис над землей. Что-то подозрительное почуял. Не факт, что опасность. Он чуть ли не каждые 15 минут так останавливался, реагируя на что-то заметное лишь ему. Влад остановил своего дрона, обернулся, уверился, что караван движется кучно, ни один не отстал. И замерли они без команды, почти одновременно. Долгая учеба выдалась, теперь на автоматизме все действовали. «Что там наши железяки опять не нравятся?» — буркнул Либерий. «Не знаю. Почуял что-то». «Я тоже чую что-то. Не хуже последнего пса с вами стал. Чую, что надо побыстрее сваливать из этого места. Тут вроде бы спокойнее, чем на севере. Пока что ни одной твари не встретили». «Ненавижу пустоши. Сейчас спокойно, а через минуту их толпа налетит». Церковник погладил рубец на щеке. Мелкий привет от шустрой твари, прорвавшейся к колонне в самом начале путешествия на юг. Тея выбралась из недр дрона, шагнула было к возвышающимся слева руинам, но была остановлена окриком Влада. «Ты куда? Если надо отойти, предупреждай. Все забыла». «Извини», — потупилась девушка. «Мне не надо отходить. Просто я помню это место. Я была здесь тогда, раньше». Влад слегка удивился. Как по этим бесформенным остаткам зданий, к тому же засыпанным обломками, можно как-то ориентироваться? По его мнению, весь город превратился в сплошную свалку, где отсутствует даже намек на какой-либо порядок. Хотя вон слева что-то вроде колпака диаметром 30 метров из металла, не затронутого ржавчиной. Пусть и помято сильно, рваных и оплавленных дыр хватает, но прежняя форма угадывается. Наверное, раньше эта штука торчала украшением на крыше или служила для других целей, но в любом случае она была приметной и таковой осталась. Либерия посетили схожие мысли. Он указал на колпак. «Что это было?» Ты ответила очень тихо. «Дом детей. Раньше этот металл был покрашен весело, ярко. Он стоял на тонкой ножке, а перед ним была смонтирована телепортационная установка. Мы не научились отправлять объекты далеко, но на небольшое расстояние получалось. Это было безопасно. Дети подходили по очереди и оказывались внутри, на мягком покрытии, на круге, который вращался. Из-за вращения и неожиданности многие малыши не удерживались на ногах и падали забавно. А потом садились возле стены, смотрели, как появляются новые, и хлопали в ладоши и смеялись, когда кто-то падал так же, как они. Весело получалось». Еще таким способом они знакомились с достижением науки. Все дети сюда ходили, и многие не один раз. Извините, я просто хотела заглянуть внутрь. Я знаю, что не надо этого делать, но почему-то захотела. Детей, наверное, увели, когда все началось. Как можно более невозмутимым голосом попытался произнести Влад. Вышло не слишком убедительно. Уж очень задел короткий, бесхитростный рассказ о веселом прошлом этого места. «Да, их точно увели. Не до веселья стало». Также неестественно бодро добавил Либерий. Тея вытерла выступившие слезы, срывающимся голосом поблагодарила. «Спасибо. Вы хорошие люди, если так думаете. Но я точно знаю, что было все по-другому. Здесь, в этом месте, был взрыв, как и во многих других местах. Самые первые взрывы. Я тогда была на станции еще и видела сообщение об этом. Колпак мудрого шутника сорвало с его места. Те дети, которые не погибли сразу, получили высокую дозу радиации. Даже в зрелом возрасте регенерация после такого усложнена значительно. Дети обречены. Там, где мы стоим, раньше был бассейн из разных цветов плитки. В нем плавали светящиеся рыбки. Через него был перекинут мостик. Пары с эмоциональной привязанностью часто на нем стояли. Такая традиция. А там, где висит Ахнатон, справа, был выход туннеля обслуживания. По нему машины радикалов появились здесь и начали убивать спасателей. И уничтожать все вокруг. И против них тоже оружие привели. Таких же, как он, Ахнатонов или похожих на него. Трое их было. Они погибли сами и убили всех, кто появлялся из туннеля. Тут не было сильного оружия применения. Много радикалов обитали не так далеко. Опасались своим навредить. Взрыв, которым убили детей, один всего был. Вы ведь видите, что дальше здания не так сильно разрушены. Людей здесь потом убивали машинами и разными, а не взрывами. Либерий, я хочу узнать. Что? Если мы не найдем людей на базе дальников, ты и твои люди помогут победить радикалов? Убить? Лучше бы нам их найти. А если нет? Ты умная девочка и должна понимать, что у нас не остается другого выбора. Мы древние. Ваш конклав нас проклинает. Конклав — это кучка выживших из ума стариков. Из уважения к былым заслугам им разрешают нести всякую чушь. Все, на что хватает их власти, это сжигать бедолаг, соорудивших что-нибудь для облегчения своего труда. Реальная власть в церкви принадлежит совсем другим людям. О некоторых из них никто даже не слышал ни разу. Я говорю о мирянах. Им ни к чему знать наши расклады. Эти другие люди более лояльны к нам. Они прагматики, а не фанатики. Хотя, если будет надо, могут превратиться в фанатиков тех еще. Но это, разумеется, внешне. Внутри они всегда мыслят здраво. Как ты? Нет, я иногда совершаю то, о чем потом жалею. Иду на поводу у чувств. Поэтому серьезной власти у меня никогда не будет. Но ты можешь говорить про других, от них? Скажем так, нам не помешают услуги древних, грамотных древних. Таких, как ты, например. Девчонка, которая была с Владом, ничего полезного не может рассказать. А вот вы можете. Я своими глазами уже много чего видел. Еще я понял, что те, кого ты хочешь найти, знают и умеют куда больше вас. Ищи, Тея, ищи. Вам нужна церковь как союзник? Я помогу в этом. Но мои действия перед тем, как я нашел Влада, привели к гибели братьев по ордену. Я ошибся. Это моя вина. Мне надо вернуть себя в глазах ордена. Чем больше я им принесу полезного, тем проще это будет сделать. Меня и Влада будет мало? Не знаю. Но знаю, что чем больше вас придет, тем лучше. Власти у меня нет. Но если все сделать правильно, то вам ничего не будет угра. Шелестящий визг скорострельного кинетического орудия прервал церковника. Влад, обернувшись, увидел, что стальные шарики выбивают искры из брони все там же висевшего Ахнатона. «В укрытие!» — заорал он людям и добавил для дронов. «Всем переместиться под металлический объект слева от вас. За мной, туда, где я стоять буду». Электронный мозг простеньких бытовых дронов нуждался в детальном разжевывании самых простеньких приказов. Ахнатон недолго ловил чужие снаряды, скользнул в сторону, резко изменил курс, сбивая прицел, и под прикрытием нагромождения обломков добрался до основных сил, деловито отрапортовав. Оперативный доклад. Ахнатон 2114/43 попал под обстрел. Получено 8 попаданий. Поврежден левый манипулятор. Вспомогательная визирная система нуждается в калибровке. Разбито дополнительное крепление антенны дальней связи. «Кто там? Кто тебя?» — закричал Влад, продолжая возню с транспортными дронами. «Противник не идентифицирован». «Но ты его заметил, раз остановился?» «Была зафиксирована тепловая аномалия в обломках значительного сооружения. Анализ аномалии был прерван нападением». «Напали из темного пятна?» «Так точно. Орудие располагается там». Это может быть машина радикала, вроде тебя?» «Нет данных. В случае, если это так, машина располагается под обломками». «И что все это значит?» «Не могу знать». Сообщая все это, Ихнатон совершал хаотические перемещения, ни на секунду не оставаясь на месте. И крутился во все стороны. Навестись на него невидимому орудию будет непросто. К тому же просто выстрелить — полдела. Пробить корпус в лоб почти невозможно. Ну, по крайней мере, сравнительно маломощными пушками, которые устанавливают на подобных машинах. Однако никто больше не пытался атаковать. Противник, выдав себя, не рискнул продолжить атаку. Уходить дальше, обойдя опасное место 10-й дорогой, и при этом не выяснить, что же там такое, глупо как-то. «Эхнатон, ты уверен, что стреляли из-под обломков?» «Так точно». «Сидите здесь», — приказал спутникам Влад. «Куда ты?» — испуганно вскинулась Тея. «Гляну издали. Не бойтесь, лезть к ним не стану». Пригнувшись, перебежал через открытое место, прячась за тем же валом из обломков, подобрался к подобию перекрестка среди руин, где Ихнатон поймал очередь из шариков снарядов. Высовываться не стал. Выстрел кинетического орудия ты слышишь уже после того, как снаряд пролетел мимо или снес тебе голову. Еще в самом начале пути, когда двигаться приходилось через места, кишащие монстрами, Влад подобрал кусочек зеркала, почти не попорченного временем, и закрепил его в грубой проволочной оправе с гибкой рукоятью. Сейчас он просто поднял свой перископ и начал рассматривать, что же за дела тут творятся. Осмотр к успеху не привел. Куда ни глянь, все те же руины и горы обломков. А это что такое? Из кучи хлама торчат две, на удивление, ровные трубы, очень похожие на спаренную кинетическую пушку. Зеркальце маленькое, мутноватое, да еще выщербин хватает, трудно разглядеть детали. Но если это и правда пушка, то наружу торчат лишь стволы, все остальное придавлено целой пачкой блоков, сложившегося карточным домиком здания. Не похоже, что противник замаскировался, скорее угодил в ловушку и не может выбраться. Влад не стал доверять первому впечатлению и ползал среди руин еще минут 15, изучая позицию противника с разных ракурсов. Тот за все это время ни разу не шелохнулся или иным образом не попытался проявить активность. Сделал пакость и затаился. Ждет, что мишень опять выберется на перекресток прямиком под его пушки. Пусть в другом месте поищет дураков. «Ну, что там?» Дружно накинулись Тея и Либери на вернувшегося Влада. «Там боевой дрон. Его накрыло стопкой бетонных плит. Он даже пошевелиться не может. Орудия, наверное, двигаются, вот и сумел навалять их на тону. Но если не стоять перед ним, ничего сделать не сможет». «Откуда здесь взялась боевая машина?» – удивилась Тея. «Радикалы засаду сделать пытались?» «Не знаю. Но не очень-то похоже на засаду радикалов. Здание, обломками которого накрыло дрона, рухнуло очень давно. Может, даже тогда, когда здесь взорвали энергетическую ячейку, еще в самом начале». «Нет», — покачала головой девушка. «С этой стороны было большое здание. Ударную волну оно на себя взяло. И все, что за ним стояло, не так сильно пострадало. Я видела кадры этого». «Ну, все равно давно. Там плиты мхом затянуло. На них кусты растут. И вы будете смеяться, но то, что я видел, похоже на переднюю часть нашего Эхнатона. Точь в точь. Может, это один из тех дронов, которых в самом начале сюда послали», — предположила Тея. «Ему негде брать энергию, он в капкане. Давно бы перестал работать. Эхнатон, попробуй вызвать его». «Докладываю. Корреспонденты отсутствуют на всех каналах. Запрос свой-чужой не принимался». «Он, наверное, сильно потрепан, вот и ответить не может. И даже понять, кто мы», — в свою очередь предположил Влад. И тут неожиданно Эхнатон сказал. «Позвольте доложить». «Ну, давай». «У кинетического орудия имеется автономный автомат наведения. Способен сопровождать движущуюся цель даже после повреждения центрального интеллектуального блока. Если такое произошло, заряда энергоячеек могло оказаться достаточно для частичного функционирования автомата наведения до этого времени». Влад даже удивляться не стал. Батарейка, которая парой движения отвертки превращается в атомную бомбу, по идее, не один век могла питать все запросы боевой машины, а если их у нее две, как у Эхнатона, то и дольше. Обойдем сбоку и посмотрим, что же там за дрон. Это действительно оказался Эхнатон ранней модификации, из тех, которые хранились в запасниках красной сети. Изначально их планировали применять против боевых биомеханических машин железной саранчи, загадочной агрессивной расы, флот которой появился непонятно откуда и был уничтожен в полном составе после кровопролитной войны, сильно подкосившей человечество. По сути, на его обломках была создана принципиально новая цивилизация с единой властью над всей планетой, сложным социальным и экономическим устройством, позволявшим практически каждому реализовать себя в деле, которое по душе. Не зря ее называли «гармония». Увы, но и она не была лишена недостатков, иначе бы не оставила после себя руины и забвения. К одному из мелких недостатков гармонии можно было отнести и конструктивные недочеты первых эхнатонов, принятых на вооружение в спокойные мирные времена. Конструкторы не догадались оснастить их оптикой или другими системами для надежного наблюдения за небом. Из-за этого практически все они были уничтожены в первую неделю боев атмосферными штурмовиками радикалов. Те их клепали тысячами, пока Красная Сеть не уничтожила производственные мощности. Перед воздушной атакой расконсервированные крабы были полностью бессильны. Они ее попросту не замечали до последнего, когда увернуться уже невозможно. Этому дрону приговор вынес не штурмовик. Эхнатон занял позицию под стеной поврежденного здания и держал ее до тех пор, пока сооружение не обрушилось на него всем весом. Вероятно, бой был жарким, и он попросту не почуял неладного на фоне многочисленных сотрясений почвы и колебаний воздуха. Дрон уловил приближение посторонних, блок стволов повернулся, но поймать людей в прицел не получилось, угол не позволил. Тея, присев перед выглядывающим из руин глазом машины, заметила. «Оптику заклинило. Грязно все очень. Как он вообще что-то видит?» Влад не ответил. Его удивило другое. Такая тяжесть свалилась, а корпус не раздавила. «Форма и внутренний каркас взяты с глубоководных машин», — пояснила Тея. «Они большое давление выдерживают. Вот и он выдержал». «Думаешь, его мозгу хана?» «Не могу такое сказать точно, но, наверное, да». Носители скина и сам скин уязвимостью обладают повышенной очень. Хорошо бы вытащить его. Зачем? Корпус вроде целый, а у нашего весь в заплатках. Поменять можно. Ты умеешь менять корпуса боевых дронов? Я нет. Я вообще много чего не умею. Но быстро учусь, как ты, надеюсь, заметила. Не знаю, где такому можно научиться. В наших базах подобной информации совершенно нет. Эхнатон, у тебя есть инструкция выполнения замены корпуса? «Никак нет. Отсутствует. Могу предложить краткую инструкцию по замене промывочной жидкости для чистки оптических систем и порядок сборки-разборки фокусирующей силовой системы для плазменного орудия». «Спасибо. Если понадобится, я к тебе обращусь непременно». «Буду рад вам помочь, гражданка Тея Нарис. Обращайтесь». «Может, завалить его до конца, чтобы не стрелял больше?» — предложил Либерий. «Тогда уж лучше в стволы камней насыпать. Их тогда разорвет при выстреле», — сделал Влад встречное предложение. «И вас вместе с ними», — хмыкнула Тея. «Это почему?» «Потому что стрелять он начнет, как только увидит ваши руки перед орудием. Давайте просто его объедем. Время ведь теряем зачем-то. Не успеем до города добраться при свете». «Неудобно это признавать, но женщина права», — кивнул Либерий. «Или все же рискнем?» Влад покачал головой. «Объедем его, и правда, время зря теряем».